тяжелым предметом по затылку», — бесстрастным голосом пояснила Даша. «Вы с ним, кажется, в последние дни были не разлей вода?» «Молчите?» «А что делать?» — пожал плечами Кацуба. «У меня такое сложилось впечатление. Как не оправдывайся, не поверите». «А вот это?» Она подсунула новые фотографии. Глядя на очередной труп, заснятый во всех ракурсах, Мазур не ощутил злорадства. Одну тупую усталость. Слишком много покойников вертелось в голове. Слишком много. «Узнаете, конечно?» Нагнулась к Мазуру Даша. «Узнаю, нехотя», — сказал он. «Это и есть тот Никитин». «Ага, Никитин Юрий Петрович из здешней уголовки. Обидчик ваш». Она повернулась к Кацубе. «Веселые дела получаются, правда? Вас интересует капитан водолазного бота Толстолобов. И вскоре его находят убитым. Причем убийство не особенно старательно замаскировано под нападение пьяной шпаны. Возле вас крутится Сергей Прутков, и его находят мертвым. Вас обижает Никитин, и в соответствии с установившейся традицией ему всаживают заточку под ребро. Стоило вашему бравому спутнику, — кивнула она на Мазура, — закрутить роман с Екатериной Белинской, заведовавшей здешним музеем, как музей наполовину сгорает, а сама Белинская бесследно исчезает. Перебор получается. Кто, интересно, следующий? Салаваров? Кто-кто? Ой, ну не надо. В зеркальце Мазур видел, как поморщилась Даша. Гриша, Нептун, с коим вы так мило ворковали на одной богатой дачке. Можете трогаться. Больше у меня фотографий нет. Пока. Хорошего вы о нас мнения, Дашенька. Где Белинская? Понятия не имею, — сказал Кацуба. Дашенька, чтобы я так жил, пустышку тянете. Я устал вам это доказывать. Вы, по-моему, одного не понимаете, — сказала она так, словно пропустила все его слова мимо ушей. Не понимаете, что ваш размах, ваша чересчур буйная деятельность начинают уже кое-кому становиться поперек горла, особенно после убийства Никитина. «Будут мешать жить?» — небрежно спросил Кацуба. «Могут осложнить жизнь», — сказала Даша. «В конце-то концов, не вы самые крутые на этом свете. На свете вообще нет самых крутых». «Слушайте, Даша, — сказал Кацуба серьезно, — на что кто-то старательно поливает грязью?» Она молчала. Ни словечко не проронила до тех пор, пока Кацуба не остановил машину. «Уж извините, дальше придется пешочком. Я тут присмотрел один гараж. Бросать тачку возле гостиницы как-то непривычно для коренного шантарца». Она сговорчиво вылезла, спросила: «Я так понимаю, на корабль меня больше не пустят?» «Ну что вы, Дашенька», — ухмыльнулся Кацуба. «Присоединяйтесь завтра. Всегда рады. А если еще юбочку покороче наденете, я вам цветов куплю. Подождете нас? До гостиницы проводим, а то еще обидит кто». «Замучаются обижать», — сухо сказала она. «Значит, можно завтра с вами?» «Конечно». «Всего наилучшего», — сказала она столь же сухо и, не оглядываясь, пошла прочь по темной улице. «Эх, какая девка!» — вздохнул Кацуба, глядя ей вслед. «Огонь во всех смыслах! Интересно только, кто ей про нас пакости рассказывает? Ведь рассказывает кто-то, нюхом чую». «Ладно, подожди тут пару минут, я сейчас». Он поехал куда-то во двор. Мазур остался торчать под фонарем, словно незабвенная Лили Марлен из вермахтовской солдатской песенки. Ходил взад-вперед и от скуки прибарматывал под нос: «Если я в окопе от пули не умру, если русский снайпер мне не сделает дыру, если я сам не сдамся в плен, то будем вновь крутить любовь под фонарем с тобой вдвоем. Моя Лили Марлен. Подхватил бесшумно возникший из темноты Кацуба, запихивавший ключи в карман. «Пошли!» «Где Катя?» «Не дергайся», — сказал Кацуба. «Я твою Лили Марлен самолично отвез на базу. Как-никак, колючка, часовые, запретная зона. Сначала дергалась, потом успокоилась. Начала кое-что понимать. О тебе беспокоилась». «Серьезно?» «Как бы его, — говорит, — не обидел кто?» «Сам, — говорю, — кого хошь обидит». «Так ты ей сказал, что я идиот?» — искренне изумился Кацуба. «Взял я с собой одного авантажного мена в полной форме. Он-то главную скрипку и играл. Джеймсом Бондом прикидывался, а мы с тобой для нее как бы штатскими так и остались. Все в ажуре, еще успеешь пообщаться». «Ладно, как тебе последние события?» «А рыжая не гнала туфту?» «Вот это вряд ли», — серьезно сказал Кацуба. «Многого от нее можно ждать, но улик никогда не фальсифицировала. Не замечено за ней такого». «Что там с твоим Дмитрием?» «Пуля в затылок», — сказал Мазур. «Как подполковник и говорил. Возможно, конечно, что стреляли из его собственного Макарова. У него был в руке Макар. Только сдается мне, что сработали бесшумкой. Начни у него кто-то отнимать пистолет, я услышал бы. Подошел-то совсем близко. Но там все было тихо. Потом раздался выстрел. А он, должно быть, успел нажать на курок. Держал пушку в руке». «Не факт, что это его пушка», — подумав, заключил Кацуба. «Ты ж при нем не видел пушки? Да прежь». «Не видел. То-то». «У меня сумасшедшая идея», — сказал Мазур. «Полное впечатление, будто нас кто-то оберегает. На свой лад. Тот, что натолкал в номера микрофонов. Не понравилось ему, что вокруг нас начали крутиться ребятки этого Димы. Вот и отреагировал. А от Сережи? Нас тоже оберегали?» «Ну, Сережа в эту версию не вписывается», — признался Мазур. «Но я просто рассуждаю вслух. Не мое дело версии выдвигать. Не особенно и учен». «Что-то в этом есть, конечно», — сказал Кацуба. «Не понравилось кому-то, что наша информация начнет уходить на сторону. В виде версии вполне приемлемо. Хуже другое. Никаких концов, за которые можно мотать клубочек, я пока не вижу. Когда они подошли совсем близко к величественному крыльцу гостиницы, навстречу по широким ступенькам проворно скатился Шишкодремов. Нептун приперся». «Убитых нет?» — спокойно спросил Кацуба. «Ни убитых, ни агрессии. Заявился один одинешенек и повел Светку в ресторан в виде моральной компенсации. Я суетиться не стал. Пусть себе воркуют под бездарный гром оркестра, правильно?» «Совершенно», — сказал Кацуба. «Пусть воркуют. А ты, золото мое, срочно взмывай поутру на крыло. Сам знаешь, что следует форсировать». «Что стряслось?» «А ничего», — лениво сказал Кацуба. «Три жмура образовались. Только-то и делов». Глава 13. Чьи бездны горьки? «Все, в общем, было довольно пристойно», — сказала Света, выпуская дым в приоткрытый иллюминатор. «Открываю дверь, стоит, громила, даже парочку цветов в грабке мусолит. Предложил в ресторан. Я пошла. Попили, поплясали, поболтали. Ну, потом, конечно, начал со страшной силой набиваться ко мне в номер, кофейку попить, но я категорически отказалась с целью набития себе цены. Так, позволила порастегивать да полапать. Ушел не без горького разочарования, но обещал сегодня вечером опять в кабак сводить. Я, понятно, не отказалась». «А впечатление от общения?» — спросил Кацуба. «Мысль у него растекалась по двум направлениям», — прилежно доложила Света. «Во-первых, чертовски интересовался, что мы из себя представляем, кто за нами стоит, чего от нас вообще ждать. Хочет поговорить с тобой, но предварительно старается меня расколоть. Хоть и видел меня в деле, все равно с чисто мужской самоуверенностью считает самым слабым и болтливым звенышком в цепочке. Я его ювелирненько наводила на мысль, что вся наша теплая компания как раз те, за кого себя выдаем. Просто резкие мы все до предела. Восточным единоборством ученые согласно столичной моде. А лишних неприятностей не хотим, потому и не стали в милицию бежать. Пушки, в принципе, готовы вернуть. Сесть за стол переговоров. Поверил? В то, что мы штатский народ? Я бы сказала, почти. Не светоч интеллекта, знаешь ли, но и не дурак. Эдакий справный крестьянский мужик себе на уме. Но поскольку сидит здесь почти безвылазно, это не могло не наложить отпечатка на кругозор. Провинция-с, что ни говори. Определенная сиволапость присутствует, но это не глупость или недостаток житейской сметки, а следствие некоторой оторванности от цивилизации. Ум вообще-то острый. В очкастеньких ученых, отчего-то поголовно обучившихся боевым искусствам, верит плохо. Пытался меня выспрашивать, не выполняем ли мы чей-то заказ. Заказ на предмет чего? Вот и я то же самое моментально спросила. Тут он стал ужасно загадочным. Однако намекал, если у нас в самом деле есть выход на серьезных денежных людей, можем договориться. Впечатление... Она старательно поискала слова. Впечатление такое, что он сидит на какой-то серьезной и выгодной проблеме, своими силами справиться не может и с тысячей предосторожностей пытается найти компаньонов. Ты взял самую выгодную линию поведения, как оказалось. Оценил наш Нептун твое поведение. Морды им легонько набил, пушки забрал, но издеваться не стал. А это, по мнению моего нового друга, свидетельствует не просто о силе, а еще и должной серьезности. Удивительно, точно он меня определил. Осклабился Кацуба. Я такой. И вдобавок нюанс, сказала Света. Нас старательно пасли. Сели на хвост уже в ресторане. Парочка несуетливых, опытных ребят. Ничего не берусь решать окончательно, но не удивлюсь, если окажется, что хвост за Нептуном приволокся. Так. А второй пункт? Ну, это гораздо примитивнее, прищурилась Света. У него ко мне неудержимый мужской интерес. Дефицит тут на красивых и ярких баб, сам понимаешь. Правда, не рассчитываю, что он, едва слезши с меня, тут же начнет растроганно выдавать свои роковые тайны. Но попробовать-то его подвести к этому состоянию можно? Света уставилась на него со столь обольстительно блядской улыбкой, что сидевший рядом Мазур, движимый той же неисповедимо мужской логикой, почувствовал в хаотической смеси и желание, и ревность, и неприязнь. «Попробовать подвести можно всякого, герр Штурмбанфюрер», — промурлыкала она. «Как учат наши теоретики и правильно учат, мужик после 40 начинает трахаться с особым ожесточением не ради приятности самого процесса, а от того, что рвется самому себе доказать, какой он молодец». «У тебя еще остались таблеточки истины?» «Я и флакон-то не распечатывал», — оживился Кацуба. «Технически, конечно, накормить его эликсиром истины несложно», — деловито сказала Света. «Но тут начинаются нюансы и вариации. У меня в номере я его по вполне понятным причинам колоть не могу. На его хате чревато. Таблеточки вызывают неудержимую тягу к откровенности, но всех прочих качеств не подавляют. Что, если он, разоткровенничавшись, пожалеет о своей несдержанности и решит меня срочно задавить? Я, конечно, отобьюся, но вся игра полетит на смарку». «Хату попробую организовать», — подумав, сказал Кацуба. «А что, если его напоить эликсиром еще в кабаке? Не смотрится излишним авантюризмом?» «По-моему, нет», — уверенно сказала Света. «Тогда делаем так». что-то явно решив, сказал Кацуба, завтра швархнешь ему химию в бокал еще в кабаке, хата будет, Шишок с напарником встанут на подхвате, потом Шишка я пущу за вашими хвостами, если опять объявится. Больше всего во всей этой веселой истории меня угнетает отсутствие языка, с которым можно всласть поговорить о тайнах и странностях. Иногда тянет меня даже... Он задумчиво глянул в выходивший на бак иллюминатор, задержал взгляд на стоявший у борта Даши. Нет, здесь последствия перевешивают выгоду. Словом, план компании готов, извольте выполнять. Пушку бы, пробурчал Шишкодремов. Мандраж? Расчет, запротестовал Шишкодремов. Кто бы они ни были, давно начали класть жмуриков штабелями. Если против тебя будут стволы, никакими приемчиками не отмахаешься. Надо подумать, сказал Кацуба. Коли уж ты твердо убежден, что настал момент вооружаться, но это, Робик, сложности усугубляет. Я за свою шкуру не боюсь, сам знаешь. Но чертовски обидно будет вспорхнуть на небеса исключительно от того, что в кармане в нужный момент не оказалось ствола. «Будет вам и кукла, будет и свисток», — задумчиво протянул Кацуба. «Я сегодня мягок». «Меня сегодня уговорить легко». «Ну что, дружище Микушевич и дружище Вася, скоро подойдем к Вере. Пора бы вам готовиться, ихтиандры мои двояко дышащие». Мазур с привычной сноровкой, шевеля ластами, преодолел последние метры по косой линии, посветил фонарем. Вера, достигнув дна, завалилась на бок и лежала сейчас под углом примерно 80 градусов. Насколько удалось пока рассмотреть, корпус повреждений не получил. Мазур, сделав два сильных грибка, оказался над выпуклым бортом, опустился на старое железо, постучал рукояткой ножа. Борт выдержал, хотя ржавчина, конечно, тут же взвелась тяжелым облачком. Слегка скребнув кончиками ластов по борту, оказался над фальшбортом, перевесился вниз, посветил, присмотрелся. Так, над стройками Вера в свое время была небогата. Одна невеликая ходовая рубка, каюты, а там должны быть каюты, Катя о чем-то таком упоминала, кутеж в каютах под граммофон, располагались под палубой. Мазур переместился еще на метр, посветил фонариком в иллюминатор. Ничего не смог рассмотреть сквозь помутневшее стекло. Какие-то неопределенные контуры, только и удалось различить, что угловатые. Поплыл над бортом, направляясь к килю. Мимоходом покосился в Васину сторону. Тот точно так же плавал, чуть ли не утыкаясь носом в борт. Вдумчиво исследовал. «Молодец, вообще-то старается». Мазуру не приходится отписываться одному. «Так», — сказал он себе мысленно, посветил фонарем гораздо тщательнее. Понял, что ошибиться ни за что не мог. Запустил руку в черное отверстие, посветил туда. «Открыто?» Насколько он помнил из рассказа Степана Ильича, иногда удивлявшего Мазура самыми неожиданными знаниями, кингстоны на судах типа Веры располагались строго симметрично воображаемой плоскости, перпендикулярно делившей корабль на две половинки. Увы, чтобы обозреть парный кингстон, Веру придется перевернуть. Впрочем, особого значения это не имеет, и так ясно. 80 лет назад кто-то открыл на Вере кингстоны, или, по крайней мере, один кингстон. Что ж, и одного достаточно. Если не принять мер вовремя, а их, сдается, так и не приняли. Что ж, именно ему удалось раскрыть старую загадку. Вера затонула из-за открытого кингстона. Но кого теперь разгадка интересует? И к чему ее приспособить? Резкий стук металла о металл. Мазур поднял голову. Вася, наполовину скрывшийся в зеленоватом тумане, сюрреалистическое, признаться, зрелище, яростно жестикулировал. Торну взглянул. Интересно. Легонько провел затянутым в перчатку пальцем по идеально гладкому, даже слегка поблескивавшему краю здоровенной дыры, куда без особого труда мог проплыть аквалангист. Жестом отослал напарника дальше к носу. И сказал, умело складывая губы так, чтобы не выпустить загубник: «Я дельфин. У нас тут кое-что интересное. В борту вижу приличных размеров дыру, прорезанную явно газосваркой». «Что такое?» — раздался в наушниках слегка искаженный голос Кацубы. «Кто-то проделал газосваркой дыру, чтобы забраться внутрь», — сказал Мазур. «Через рубку, видимо, не удалось попасть. Может, завалило чем-то люк или скобы приржавели?» «Как поняли?» «Да понял, понял», — после короткого молчания отозвался Кацуба. «Старая дыра?» «Не сказал бы. Совсем недавно проделана. Края еще блестят. Минутку». Он подплыл к напарнику, присмотрелся и сообщил: «Еще дыра. Практически идентичная. Кто-то очень старался. Очень ему хотелось внутрь. Размеры?» «Аквалангист пройдет свободно. Твои соображения?» «Надо бы посмотреть», — сказал Мазур. Наверху с полминуты молчали. «Посылай Васю», — сказал Кацуба. «А сам поглядывай там. Как у вас?» «У нас все вроде ничего, но Ильич опять на схожую отметочку жалуется. На локаторе отметочка. Идентично прошлой». «Понял», — сказал Мазур. «Ладно, пускаю Васю». Поманил напарника, знаками объяснил задачу, старательно обмотал Васю страховочным тросом, и когда напарник головой вперед нырнул в черный провал, принялся понемногу вытравливать. Трос шел нормально, без зацепов и провисаний. Потом ничего словно бы не изменилось, но Мазур опытным глазом оценил едва заметное свободное шевеление. Понял, что напарник достиг какой-то поверхности, на которой можно стоять. Вероятнее всего, стенка, ставшая полом. Перестал вытравливать, ждал. Довольно долго ничего не происходило. Послав условный сигнал, Мазур тут же получил в ответ условленное же подергивание, означавшее, что внизу все нормально. Снова ждал. Внизу временами мелькали отблески света. Напарник со всем прилежанием исследовал нутро корабля. «Ага». Вот и сигнал «тяни». Мазур принялся осторожно тянуть, сматывать. Сначала показались руки. В одной фонарик, в другой темный загадочный предмет. Потом появился шлем. Вынырнув, Вася уселся рядом, достал из кармашка на поясе блокнот с пластиковыми страничками, размашисто начертал фломастером. «Трюм. Груза вроде нет, только балласт. Пушка там валялась». Обозрев предмет, Мазур все-таки узнал большой револьвер. Марку теперь уже не определишь. Можно сказать лишь, что это именно револьвер, превратившийся в бугорчато-ноздреватый комок ржавчины. Совершенно не представляя, зачем ему сей сувенир, но, повинуясь привычке, Мазур сунул бывшее грозное оружие в сетку на поясе. Забрал фломастер, написал: «Давай во вторую дыру». «С первой дыркой закончили», — доложил он наверх. «Что там?» «Ни хрена. Пустой трюм, ржавый шпалер. Идем во вторую». «Принято», — сказали наверху. И замолчали. А что еще они могли сказать, собственно? Не ободрять же, взывая к идеалам ленинизма. Вася вновь ушел в черный провал. Мазур снова остался наверху, присел на выпуклости борта, едва ли не в позе роденовского мыслителя. Вокруг кружили стайки мелких рыбешек, иные отважно ныряли в дыру вслед за Мазуровым напарником. Мазур, неведомо в который раз, подивился той невозможной, невероятной синхронности, с которой они все разом совершали маневры. Мелочь, крохи. Любую одним движением большого пальца можно размазать по борту, как клопа на стенке. Но как они это делают? В неизвестных человечеству военных лабораториях, занимавшихся многими загадками моря, не раз штурмовали и эту загадку. Впустую. Конец чуть не вырвался у него из руки. Напомнившись, Мазур прихватил его покрепче, трос сотрясали частые рывки. Тревога, тревога, тревога! Не успел он толком прикинуть, что к чему, посветив фонариком в дыру, как пришлось отшатнуться. Луч поймал нечто темное, круглое, рванувшее из недр судна, как ракета из шахты субмарины. Шлем, конечно. Вася вылетел в вихре пузырей, бестолково шевеля всеми четырьмя конечностями, повисел над бортом, полное впечатление, что он забыл, где он, кто он и как ему теперь поступать. Человеку неопытному, постигшее Мазура мгновенное озарение показалось бы невероятным, но Мазур был профессионал, и потому сознание враз построило нехитрую логическую цепочку: погружение, вера, невернувшийся аквалангист. Вася был плох, что не миг мог выпустить изо рта загубник, а это сулило обоим ускоренное всплытие и пыточные процедуры в барокамере. Рывком оттолкнувшись от борта, Мазур поймал за руку незадачливого напарника, притянул к себе. За стеклом маски узрел геометрически круглые выпученные глаза, налитые ужасом. Знал, что хиляк, но не настолько же. Вырвав из ножен клинок, Мазур медленно приблизил острие к маске, медленно поводил им вправо, влево. Клин клином вышибают. Ничего лучше человечество не придумало. Выплюнет загубник, хлопот не оберешься. Подействовало. Вася понемногу перестал дергаться. Судя по пузырькам, принялся дышать более-менее нормально. Мысленно ухмыльнувшись, Мазур написал в блокноте: «Труп!» Вася отчаянно закивал. Уточнять не стоило. Кандидатов в могущие обнаружиться под водой трупы имелось не так уж много. Один-единственный. Какое-то время Мазур прокачивал ситуацию. В нынешнем Васином состоянии полагаться на него как на подстраховщика никак нельзя, но рисковать придется. В конце концов, это не подводный бетонный лабиринт в Эль-Бахлаке и не трюм эсминца «Роза». Мазур размашисто написал: «Я пошел вниз. Сиди смирно, сука. Понял?» Вася закивал. «Послал Бог помощничка». «Я дельфин», — произнес он. «В трюме обнаружен труп аквалангиста. Наши действия? Извлечь можно? Сейчас посмотрим. Попробуйте. Потом доложите. Спустим конец». Мазур отсоединил разъем телефонного провода, в два грибка приблизился к дыре и, светя фонариком, стал осторожно погружаться. Почти сразу же вокруг появилось приличных размеров свободное пространство. Мазур, водя фонарем, пытался определить, куда это его занесло. Повернутое на 90 градусов помещение опознать удалось не сразу. «Ага, нечто вроде салона». Привинченный к полу диван, такой же стол, на стенке, ставшей сейчас полом, лежат груды стулья, бутылки, еще какой-то хлам. Похоже, именно здесь купец Дорофеев в полном соответствии со своей классовой сущностью прожигал жизнь, транжиря украденную у пролетариата прибавочную стоимость. Или как там по-марксистски эта штука называлась? «Пальма». Вот что это такое непонятное торчит из кучи. Обломилось, надо полагать, при ударе корабля о дно. В полу чернел прямоугольный люк, бывшая дверь в соседнее помещение. Мазур посветил вниз, потом подобрал валявшийся тут же, продолжавший светить, фонарик, брошенный Васей при бегстве. посветил двумя. Черный треугольный предмет. Уголок ласта. Мазур медленно оперся локтями на бывшие дверные косяки, опустил ноги в провал, положил один фонарик так, чтобы освещал вниз стену, ставшую полом, мягко приземлился на нее. Да, зрелище для чувствительного человека. В столь холодной воде процессы разложения чертовски замедляются, и потому мертвец в черном комбинезоне выглядел, на взгляд повидавшего и не такое Мазура, довольно пристойно. Он лежал навзничь, чуточку выгнувшись, баллоны снизу подперли тело, придав гротескную позу. Загубник болтался где-то в районе поясницы. Рот, надо сказать, был изрядно попорчен. Рыбья мелкота давно проникла сюда и поживилась, насколько смогла. На глазах Мазура из бывшей глотки, не особенно и спеша, выплыла длинная черноватая рыбка, вильнула хвостиком и куда-то исчезла, выйдя из круга света. Мазур, неуклюже переставляя ноги в ластах, сделал два шага вперед, наклонился и всмотрелся внимательно. Ну, кое-какие выводы сделать можно. Мертвец покинул океанское дно гораздо быстрее живых. Мазур сообщил по телефону, что можно поднимать груз. Канат натянулся, распластанное тело пошло вверх и почти сразу же исчезло на зыбком рубеже зеленоватой мглы и полной темноты. Живые поднимались гораздо медленнее, с соблюдением всех предосторожностей. Вася давно уже оклемался, но Мазур все равно держал его в поле зрения. И, благо времени было достаточно, думал печальную думу, сводившуюся к нехитрой истине. Послал Бог напарничка. Как ныряльщик на должном уровне, но все его поведение свидетельствует, что человек стопроцентно штатский и в Кацубиных делах не принимал ни малейшего участия. Даже во время достопамятного ристалища на даче сидел себе за столом с ошеломленным видом. И ничего тут не поделаешь. Положен тебе напарник согласно параграфам, получи. Злиться на белозубого детинушку, словно сошедшего с плакатов сталинского времени, глупо. Он не виноват. Всего-навсего заставили играть не в своей команде и не в своей роли. Потом, сидя на жестковатой койке, он, без всякого желания, не чувствуя вкуса, заталкивал в рот шоколад, полагавшийся после погружения, машинально хлебал горячий чай. Наскоро приняв душ, душевая здесь была неплоха, тщательно застегнулся и вышел на палубу. Там работали методично и умело. С мертвеца давно уже сняли разрезанный гидрокостюм. Матрос под присмотром Степана Ильича возился с аквалангом покойника, а над бывшим хозяином акваланга сидели на корточках несколько человек. Мазур подошел. Не было ни отвращения, ни особого всплеска эмоций. Слишком давно успел усвоить. Однажды и тебя могут поднять. Вот так, если вообще поднимут. При дневном свете немного попорченный рыбами труп выглядел вовсе уж неприглядно, но Даша рассматривала его с отрешенным спокойствием профессионала. Мазур расслышал, как она спросила: «Хоть что-то можно сказать уже сейчас?» Доктор с тем же отрешенным спокойствием взял обеими руками голову мертвеца, покачал, пожал плечами. «Шейные позвонки целы, видимых ранений и травм нет». Кроме бедра. Видите? Разрез глубокий, неправильный. Сиречь для ножа или иного режущего инструмента не характерный. Ну, это понятно, пожала она плечами. Откуда там внизу хулиганы с ножами? Чересчур ровный был у нее тон. Чересчур искренний. Кацуба украдкой смотрел на нее знакомым Мазуру взглядом. Волк на охоте, гончак взял след. «Там внизу торчали кое-какие острые обломки», — громко сказал Мазур, подходя. Она подняла глаза, потом встала. «А конкретнее?» «Несколько дыр в переборках, обломанный ствол пальмы», — сказал Мазур. «Острых режущих поверхностей хватало. А ведь он, вполне возможно, мог получить травму где-то в других каютах. Зашел поглубже, куда я еще не заглядывал. «Простите, но я в самом деле не вполне понимаю, куда вы клоните?» — сказала Даша. «Не разбираюсь в таких тонкостях». «Ну, это просто», — сказал он. «Понимаете, под водой сильно понижается чувствительность к прикосновениям, а к боли исчезает почти совсем. Сталкивался я с подобными случаями. Человек, работая на ограниченном пространстве, среди режущих поверхностей, глубоко поранил бедро. Началось обильное кровотечение. Сначала он не заметил, но когда потерял много крови, ощутил слабость, головокружение, запаниковал, вполне возможно, заметался, потерял ориентацию, при этом слабел и слабел, потерял сознание, выронил загубник, захлебнулся. Версия сметана на живую нитку, но, поверьте моему опыту, на основании того, что мы здесь имеем, другого вывода сделать и нельзя. Сейчас узнаем, что там с воздухом. Он нетерпеливо оглянулся, отчего-то вдруг загоревшись желанием узнать истину. Степан Ильич подошел не спеша, вынул изо рта трубочку. В одном баллоне оставалось примерно четверть. Второй, как говорится, не початт. «Это работает на вашу версию?» — повернулась Даша к Мазуру. «Я бы сказал, полностью ее подтверждает», — сказал он. «Слишком поздно понял, что с ним происходит. Запаниковал. Загубник выпал изо рта». «Что вы сейчас будете делать?» — спросила она Кацубу. «Простите?» «Очередное погружение или плывете к берегу?» «В море, милая барышня, не плывут, а ходят». Деликатно поправил ее Степан Ильич. «Да какая разница?» — махнула она рукой. «Что делать будете?» «Пожалуй, что к берегу», — поразмыслив немного, сказал Кацуба. «После такой находки нам отписываться до утра. Заранее себе представляю груду бумаг». «Пошли, Володя. Раньше сядем, раньше встанем». В коридоре они встретили Свету, выходившую из гальюна. Шарфик сбит на сторону. Растрепанная, подбородок мокрый. «Блевала, понимаете ли», — сообщила она вполне бодро. «Я ведь столичная штучка. Мне положено при виде такого улова». «Ну и лапочка», — мимоходом отмахнулся Кацуба. «Иди, играй дальше, Сара Бернар ты наша». Втолкнул Мазура в каюту, захлопнул с треском дверь и спросил, «Сколько правды в том, что ты рыжий наговорил?» 100%, сказал Мазур. «Уж извини, если что не так». «Ничего, все нормально. Вот только не могло ли получиться наоборот?» «Я имею в виду, его подзажали под водой, вырвали загубник и держали, пока не захлебнулся, а потом чем-то соответствующим распороли ногу». «Могло и так быть», сказал Мазур. «Версий тут всего две, либо так, либо этак». «И внешние признаки абсолютно идентичны?» «Думаю, да», — сказал Мазур, криво ухмыльнулся. «Видишь, теперь под водой естественную смерть от убийства отличить не в пример труднее, чем на суше. В некоторых случаях... А сам ты что думаешь?» «Да не знаю, пойми ты», — с сердцем бросил Мазур. «Ситуация в точности та, что и с водолазом. Либо несчастный случай, либо убийство. Но если это убийство, эмпирическим методом доказать невозможно». Кацуба вдруг поднял голову. «А знаешь, это и к лучшему». «Что?» «Если это убийство, замаскированные под несчастные случаи, значит, дырявить тебя под водой из автомата не будут в случае чего. Постараются провернуть несчастный случай. И при таком повороте у тебя больше шансов, а?» «Ну, вообще-то да», — кивнул Мазур. «Кто?» «Ну, не знаю я», — сказал Кацуба. «Я же не Господь Бог. У меня только-только следы обозначились под носом. По ним еще пройти надо». «Да, а что с дырами? Точно свежие?» «Свежие», — уверенно сказал Мазур. «Говорю тебе, металл не успел потускнеть. Совсем недавно ковырялись». Он фыркнул. Вот тебе и завязка интриги. Дорофеев, когда драпал в панике и спешке, спасаясь от раскулачивания, погрузил на Веру пару бочонков с пиастрами, а карта была спрятана в одном из 12 музейных стульев. Кто-то нашел, спалил музей для заметания следов, поднял пиастры. Кацуба его не перебивал, но и не улыбнулся. Смотрел серьезно, задумчиво. «Версия неплоха», — сказал он наконец. «Вот только есть одно обстоятельство, которое ее напрочь перечеркивает. Будь на Вере какой-то клад, те, кто его извлек, преспокойно смылись бы с добычей. А ведь история не кончилась со смертью водолазов. Она, точно тебе скажу, продолжается». «Нет, не клад». «Слушай, где ты Васю раздобыл?» — спросил Мазур. «Ведь насквозь штатский. Я уж боялся, что его удар хватит при виде трупа». «Но не было ничего другого», — грустно сказал Кацуба. «Такие, как ты, обормоты, товар дефицитный. Хороший Вася мужик, мастер спорта, аквалангист классный, но всего в нем военного, что капитан запаса. Все понимаю, да что делать? Работай с тем, что есть. Трупов там внизу вроде бы больше не ожидается. А Веру надо обследовать тщательно». «Что ты ухмыляешься?» «Не верю я в клад. Ты и сам не веришь, а?» «Не верю», — признал Мазур. «То-то. Клада нет, а тайна есть. Зачем-то же на Веру полезли с газосваркой?» «С опытными водолазами, надо полагать. Задачка не для дилетанта. Эх, языка бы мне!» «Знаешь, в чем загвоздка?» — спросил Мазур. «Под водой взять языка в 100 раз труднее, чем на суше. Особенно, если ты один. Ежели что, на Васю у меня никакой надежды». «А ты что, ждешь под водой нападения?» — прищурился Кацуба. «Ты ждешь?» «Да нет», — признался Кацуба с тяжким вздохом. «Конечно, и суденышко какое-то странное на горизонте маячит, не давая себя рассмотреть. Сегодня опять, кстати, маячило. И меры оповещения разработали, но нельзя сказать, что я жду нападения под водой. Я просто жду чего угодно». Глава 14. «Мытьем и катаньем». Гости заявились ближе к вечеру, когда Мазур с Кацубой бездарно убивали время, совершенно не представляя, чем себя занять. Мазур в полглаза смотрел по телевизору «Человека-амфибию». Из-за жуткого качества изображения скорее уж подходило название «Странник в пургу», а Кацуба валялся в кресле с такими же загадочными гримасами и хмыканьем, перелистывая записки полковника Фоссета, всю сознательную жизнь искавшего в Южной Америке загадочные города исчезнувших цивилизаций, да так и не вернувшегося однажды из очередного вояжа. «Ихтиандр, я тебе пожрать принес», — громко вспомнил Кацуба концовку старого анекдота, отложив книгу. «Не опошляй, очкастый!» — лениво отмахнулся Мазур. За событиями на экране и без того знакомыми с детства он наблюдал рассеянно. Гораздо более его интересовало, отчего Кацуба устроил неслабую фальсификацию. Согласно протоколу, подписанному обоими подводными пловцами, Кацубой и капитаном морской звезды, труп аквалангиста-пограничника был обнаружен не в трюме Веры, а застрявшим между двумя камнями на дне в 20 метрах от комсомольца. Так отныне и значилось во всех документах. Так Кацуба и поведал милиции и пограничникам, незамедлительно примчавшимся в порт, едва вернулась морская звезда. Дашу Шевчук обмануть было проще всего. Она сама, естественно, под воду не спускалась, зато словно бы осветила своим присутствием на борту майоровы измышления. Хорошо еще Мазур с Васей были заранее предупреждены. Мазур старательно изложил версию естественных причин: рана, обширная кровопотеря, обморок, смерть. Опять-таки, по приказу умолчав о втором из возможных вариантов. Нельзя сказать, что его прямо-таки сжигало любопытство. Привык не задавать лишних вопросов. Но узнать подоплеку все же хотелось. Однако Кацуба до объяснений не снизошел, а в набитом микрофонами номере не пооткровенничаешь. Мазур пытался самостоятельно подыскать какие-нибудь версии, но понимал, что информации у него мало, и чуточку злился. Непонятное его всегда легонько злило, особенно в нынешнем положении. Тут и постучали в дверь. Гостей оказалось трое. Белозубый варяг Кристиансен, один из ярых сподвижников покойного Прудкова по имени Костя, фамилию Мазур запамятовал, если она вообще звучала, с которым познакомились на достопамятной квартире со скучавшим в ванне хомяком. Третий был незнаком и довольно явственно отличался от спутников. Ну, во-первых, он представился по имени-отчеству Илья Михайлович. Во-вторых, единственный из троицы был в отглаженном костюме и при галстуке. И в-третьих, в противоположность бородатому Косте и с неделю небритому Свену Кристиансену щеголял идеально выбритыми щеками и даже пахнул хорошим одеколоном. Все это решительно выбивало его из рядов мятых и нестиранных борцов за экологию и заставляло держать ухо востро. Кристиансен с порога вопросил: «Тысяча извинений! Вы не знали, где есть Свьетта?» «Свьетта есть на работе», — разведя руками с видом глубокого сожаления, сообщил Кацуба. «Журналиста ноги кормят, знаете ли. Вот и работает, не щадя сил». Белобрысый уселся, не скрывая огорчения. Украдкой глянув на лощенного Илью Михайловича, Мазур припомнил фразу из какого-то старого детектива. Он казался слишком сильной личностью, чтобы сидеть в диспетчерской таксомоторной фирмы. Вот именно. Нечто похожее мы сейчас и наблюдаем. Костя, конечно же, водрузил на стол бутылку, судя по облику, представлявшую собой даже не аристократию самопала, законченное плебейство. «Увы, увы», — покачал головой Кацуба. «Возлияния Костя на время отменяются. Володе завтра опять под воду идти, да и мне. Негоже на команду перегаром дышать. Не будет того авторитета». «Я, пожалуй, тоже не стану», — заявил Илья Михайлович, едва скрывая брезгливость при взгляде на сосуд. «Печень что-то пошаливает». «Ну ладно, пидерябнем». Судя по реакции варяга, его давно уже приучили здесь пить все, что горит. Браво шарахнул полстакана, потаращил глаза, пережидая ожог в желудке, принялся расспрашивать Кацубу, когда вернется его ненаглядная Света. Тем временем Мазур не мог отделаться от впечатления, что Илья Михайлович, внешне чуть ли не безразличный к окружающему, старательно изучает их с майором этаким внутренним рентгеном, свойственным людям определенной профессии. «Может, выпьешь?» — насел на Кацубу Костя. «Увы», — сказал Кацуба веско. «Но Серегу-то не помянуть грех». «Потом, Костя», — терпеливо сказал майор. «Все это печально, конечно, но работать предстоит. Светка в самом деле поздно вернется». «Подозреваю. А тебе-то она зачем?» «Мне? Миш, ты даешь. Уж ей-то такой материальчик будет не лишним. Насчет Сереги». Он с затуманившимися глазами провел рукой в воздухе, словно малюя громадных размеров лозунг. «Военные убили одного из активистов экологического движения, защитника Белого дома». «Почему военный?» — с невозмутимостью, которой Мазур иногда завидовал, спросил Кацуба. «А кому же еще? Военные ушки тут торчат из-за каждого куста». «Костя, тут бы неплохо было что-нибудь конкретное». «Миша, я тебя не узнаю», — — огорчился уже рассолодевший Костя. «Ты к дураку понятно, кто его убрал? Если Светка забабахает крутой материальчик...» «Тут одна загвоздка», — сказал Кацуба, словно бы удрученно. «В столицах в последнее время модно таскать журналистов по судам. Я, конечно, понимаю. Кто же еще?» «Аргумент хороший, веский. Но эти чертовы судьи требуют доказательств по увесистее. Тебе-то ничего. А газете штраф платить». «Да какой штраф? Дело ясное, как дважды два». Взгляд Кацубы лучился ангельским терпением. «Времена нынче другие. Повсюду доказательств требуют». «Положительно, Миша, я тебя не узнаю». «Или тебя тоже пугать начали?» «Да кому я нужен?» «А кто пугает? И кого?» «Давайте к делу», — неожиданно заявил Кристиансен, выразительно покачивая перед лицом обеими указательными пальцами. «С Серджеем печально, да. Но мы должны продолжать начатое дело». «Точно», — согласился Костя. «Ладно, насчет этого я сам со Светкой потом обговорю. Ребята, у меня к вам дело на миллион». «В какой валюте?» — совершенно серьезно осведомился Кацуба. «Да ну, это ж старая поговорка». «Жаль», — столь же серьезно сказал майор. «Миллион штук привлекательная. В общем», — он налил себе еще, смаху выплеснул в рот, — «Миша, Володя, на вас вся надежда. Вы все-таки питерские, люди интеллигентные, должны понимать. Эта база у нас уже стоит поперек горла, и убрать ее требуют все честные люди. Вы что, про решение горсовета забыли?» «Я вот что-то не помню. Имеет ли право горсовет издавать подобные постановления?» — мягчайшим голосом промолвил Кацуба. «Какая разница? Народ требует!» «А если они злыдни, не согласятся пойти навстречу народным чаяниям? Начнут в законы носом тыкать?» «Вот, об этом и разговор!» «Знаешь, Костя, я человек простой, — признался Кацуба, — так что не играй ты в загадочность. Ну, говори понятнее, я пойму. Здесь долго объяснять и не надо. Сейчас все зависит от вас, правильно? От вашей экспедиции и от того отчета, который вы напишете». «Костик, а ты нашу скромную роль часом не преувеличиваешь?» «Ваше дело написать», — махнул рукой Костя. «А уж потом ваше заключение сумеют показать, где надо, и обыграть, как надо». «Начинаю просекать», — бодро сказал Кацуба. «От нас, стало быть, требуется сочинить убедительную липу». «Почему липа?» — вскинулся Кристиансен. «Липа в русском языке есть оттенок пренебрежительный», — охотно подсказал Кацуба. «Так, именно это слово. Костя предлагает вас не лепить липа, а совершить такая маленький военный хитрость ради борьбы за «best world». «Чистый мир». «В точку, Свен», — вмешался Костя, не в силах ждать, пока импортный человек продерется сквозь дебри великого и могучего русского языка. «Ребят, это и в самом деле будет нечто вроде военной хитрости. Мы и так пытались бороться по-честному, но если они, такие сволочи, убрали Серегу и вообще... Вас же никто не будет проверять, правильно? Написать можно все, что угодно. Составите убедительный анализ воды. Если понадобится помочь, мы вам подкинем специалиста». «Водичка с отравляющими веществами?» — поинтересовался Кацуба. «Ну, конечно. Следы зарина или иприта, или еще какой-то гадости. Вы понимаете?» «Чего ж тут не понять?» — кивнул Кацуба. «Чай не реформы. Все ясно и просто». Костя, мягко вмешался Илья Михайлович. «У вас, я вижу, пусто. Сходите, пожалуйста, в ресторан. Возьмите пару бутылочек чего-нибудь хорошего. Вот деньги. А я постараюсь тем временем убедить ребят. И возьмите заодно Свена». Он сунул бородатому пару купюр. К некоторому удивлению Мазура, Костя вскочил мгновенно, потянул за рукав белобрысого верзилу. «Пошли, прогуляемся». Когда за ними захлопнулась дверь, Кацуба с улыбочкой глянул на вальяжного Илью. «Вступила в действие тяжелая артиллерия, я так понимаю». «Помилуйте», — развел руками Илья Михайлович с видом человека, умеющего ценить хорошую шутку. «Просто наши друзья, как бы это выразиться, склонны взирать на мир с этой смесью детской наивности и провинциальной легковесности». «А нас, следовательно, вы полагаете людьми серьезными?» — небрежно спросил Кацуба. «Вы из Петербурга, следовательно, от провинциальности избавлены. И, понимаете, надеюсь, сложность нынешнего мира с его многообразным переплетением интересов...» «Вообще-то, иногда замечал за собой нечто подобное», — признался Кацуба. «Михаил Иванович, у меня стойкое убеждение, что вы умнее, чем стараетесь казаться». «Ну, вы тоже мне не напоминаете провинциального лаптя», — сказал Кацуба в тон. «Из столиц всей Палестины». «Из Москвы, если точно». «И какими судьбами занесло к этим клоунам?» «Согласен, здешняя интеллектуальная элита порой несколько своеобразна», — согласился Илья Михайлович. «Но наши нетрезвые друзья глубоко правы в одном. Именно от вашего отчета многое зависит. Очень многое. При умении дать делу надлежащий ход». «А сумеете?» «Могу вас заверить, что сумею», — скромно признался Илья Михайлович. «Надеюсь, нет нужды растолковывать, что я не кустарь с мотором, а представляю определенные фирмы». «И какие же?» «А какое вам, собственно, дело, дорожайший Михаил Иванович?» С обаятельной улыбкой сказал Илья Михайлович. «Абсолютно приличные фирмы, делающие свой маленький бизнес. По-моему, вам этого достаточно. Излишние знания в наше суматошное время только вредят порой». «Продолжать», — спокойно сказал Кацуба. «Я немного к вам присмотрелся», — сказал Илья Михайлович. «Собственно говоря, только вы двое что-то решаете. Вы, Михаил Иванович, руководитель экспедиции, вы, Владимир Степанович, осуществляете практическую работу». «С напарником», — уточнил Мазур.